Сейчас у многих есть шанс оставить свое имя в истории», – пробормотал сир Джорах. «Если умереть, то умереть героем». В его голосе не было веселья и бравады, он ждал так же, как и другие. Но стоило защитникам города ринуться наружу, Джорах Мормонт был первым, кто встретил их. «Жизнь важнее», – прошептал Джон, высвобождая свой меч из ножен, и мысленно добавил. «Жизни людей, жизни близких, жизни тех, кто доверяет тебе и кого ты поклялся защищать. Это, а не геройское махание мечом». Среди золотых плащей в первые же секунды началась паника, и железнорожденные, рассвирепев, взялись за топоры, расчищая себе дорогу наружу. Гвардейцы посторонились, но нескольких парней потоком серого просоленного воинства вынесло наружу. Со стороны они казались алыми каплями крови на серой, чуть припорошенной снегом земле. Тормунд сгорбился, наклонился, как медведь, и те немногочисленные вольники, что пошли с армией в столицу, вслед за ним обнажили оружие. Джон ждал. Он не собирался, сломя голову, прорываться вперед. По плану им предстояло выманить защитников наружу, не дать заманить себя в лабиринт узких улочек. Безупречные частью встали стеной, не давая кому-либо подобраться к драконам, а частью окружили Джона. Кое-кто предлагал уничтожать врагов драконьим пламенем, но король и королева договорились не делать этого. В душе оба стремились к другому миру, к другой жизни. А этого не будет, если люди не станут им доверять. Здесь и сейчас на Джона и Денис смотрел Юг, которому еще предстояло доказать, что король и королева достойны доверия. А этого не случится, если они не будут сражаться честно. Дени нервозно смотрела по сторонам. Драгон под ней шумно вздыхал, чувствуя горячий аромат крови. Королева наклонилась к шее дракона и приказала ему отступить еще больше, а после и вовсе дала возможность взлететь. Ей не хотелось оставлять поле боя у ворот, но ее волновали жители, ей хотелось знать, что происходит за стенами. Тень дракона скользила над королевской гаванью, снег с шипением исчезал на чешуйках дракона. Подняв драгона повыше, Денис могла разглядеть, как сквозь остальные 6 ворот города ручейками бегут люди. «Они двигаются слишком медленно», — подумала Дейнерис. Колокола и бой не напугали их, Эурон с ревом всадил топор в грудь первого попавшегося вояки, не интересуясь, убил ли он своего или чужого. Но люди Вороньего глаза давно научились не попадаться своему лорду и королю на пути, если он разгорячен сражением. Эурон выдернул топор и ринулся вперед, предвкушая услышать новый смачный хруст плоти и костей, предвкушая брызги крови на своем лице и песню чужого стона. Путь ему пересек высокий лысеющий рыцарь с испещренным морщинами лицом. На броне рыцаря красовался вставший на дыбы медведь. Эурон довольно усмехнулся, собираясь снести голову одному из непокорных медведей Медвежьего острова. Рыцарь оказался проворнее, он не выдержал мощи удара топором, но не дал разрубить себя пополам, принял тяжелое лезвие на клинок и с усилием толкнул кракена назад. Эурон расхохотался, лишь самую малость отступив назад. Море было его домом, и он не боялся качки на земле. Новый удар вынудил рыцаря самого отшатнуться назад. Перехватив древко дальше от лезвия, Эурон взмахнул топором, как косой. Джорах с шипением отшатнулся. Мощный поток воздуха взъерошил ему волосы. Вороний глаз захохотал и ринулся вперед, занося оружие для удара. Мормонт дернулся, поднимая свой меч обеими руками, чтобы принять удар. Лезвие тренькнуло и переломилось. Острие топора со скрежетом съехало по обломку к рукояти. Мормонт с беззвучным стоном упал, его левую руку от кисти и до плеча пронзила острая боль. Перед глазами все померкло. Джорах слышал лишь лязг оружия рядом, далекий звон колоколов и свист топора. Джорах вскинул голову, попытался встать, чтобы если и принять смерть, то стоя. Рядом с ним мелькнула черная тень, и на миг все иные звуки исчезли за чистейшим звоном, похожим на хоровое пение в радужном свете септы. Мормонт здоровой рукой отер пот, грязь, снег и кровь со своего лица и увидел безумную пляску топора против длинного меча. Зачарованный, Джорах несколько мгновений просто лежал на земле, наблюдая за тем, как уверенно отражает более мощные атаки человек, которого Джорах Мормонт не желал называть своим королем. Человек, который не дал убить Джораха лежачим. Стоило подумать, как одолеть противника, вроде Эурона, но Джон предпочел довериться инстинктам. Он много раз сражался с противниками, которые ничего не знали о чести, и сам научился не думать о ней. Красота и благородство для песен и рассказов, для воображения юных мальчиков, еще не получивших свой первый настоящий меч. Джон много раз сражался с теми, кто шел на него не с мечом, и не боялся ни огромного топора в руках Иурона Грейджея, ни его залитого кровью лица, ни злорадного оскала. Джон бился против вольного народа, против тиннов, которые хотели сожрать его плоть. Он бился против болтонов, которые бы с удовольствием освежевали его и скормили псам. Он сражался с мертвыми, зная, что может стать одним из них. И сейчас он не собирался страшиться пирата, привыкшего нападать на безоружных и убивать людей, как скот. Вдруг совсем рядом с ним, уверенно держа меч двумя руками, возник Тион. Джон не ожидал увидеть его. По плану им с Ярой предстояло увести флот к драконьему камню, не дав сбежать людям Вороньего глаза и любому, кто пожелает удрать из столицы морем. «О, мой дорогой племянник!» — обрадовался Иурон и на миг остановился. «А я искал тебя. Хотел добыть себе череп дракона, но для родни я сделаю уступку. Я убью тебя первым». Тион не вздрогнул, хотя оскал дяди чем-то напомнила ему улыбку Рамси. «Ты не вонючка и никогда им не будешь. Ты сын моря и земли, железных островов и Винтерфилла. Ты Тион Грейджой», — напомнил он себе. «Я отправлю тебя к утонувшему богу», — усмехнулся Иурон, поднимая свой топор. «Нет, дядя, не выйдет. Сегодня ты этого не сделаешь, и никто из твоих людей не найдет дороги к морю. Не пировать тебе в подводных чертогах с предками», — произнес Тион спокойно и крепче сжал рукоять меча. Схватка возобновилась. Теперь Иурон отбивал удары сразу двух противников, а Джон успевал избавляться от железнорожденных, надумавших ударить им с Тионом в спину. Нанося удары, Тион с болью думал о том, что когда-то дал обещание рабу. Он хотел сражаться рядом с ним, защищать своего названного брата, но вместо этого он предал Старка. Эту вину Тиону никогда не искупить, он сам не сможет себя простить. Но сейчас, сражаясь рядом с тем, кто его злил когда-то, кто с усмешкой смотрел ему в глаза, не обижаясь на шутки, кто тоже был ему братом, пусть даже Кракен не желал это признавать в юности, Тион ощущал не страх, следовавший за ним долгое время после игр Рамси, но покой и уверенность. Тион улыбнулся и с новыми силами ринулся вперед, перехватывая инициативу. В его руках был меч, но Тион забыл об этом, как забывал обо всем, наблюдая в детстве за страшной и завораживающей пляской с топорами. Джон отступил, оставил этот бой Тиону. Походя, молодой Кракен выдернул топорик из тела поверженного и, хоть держать и меч, и топор искалеченными руками было тяжело, без сомнений продолжил бой. Иурон более не хохотал, но сверкал яростной усмешкой, и эта усмешка осталась на его губах, когда Тион, извернувшись, нанес решающий удар. Вороний глаз с непониманием провел ладонью по шее и груди, ощущая струящуюся между пальцами кровь. Вновь усмехнувшись, Иурон попытался поднять топор, но упал назад, уронив свое ужасное оружие на землю. Тион замер, глядя на тело дяди и не видя ничего другого. Рядом сражались люди. Заморские наемники яростно скрещивали свои мечи и кинжалы с топорами, кололи копьями безупречные. Дотракийцы с улюлюканьем рубились с моряками. Тион сглотнул и посмотрел на свои руки. Они не стали прежними, но тело искалеченного кракена помнило уроки учителя. Человека, подарившего ему эту победу. Человека, чей взгляд снился Тиону в кошмарах. Человека, чье имя всегда будет вызывать боль. «Спасибо, сир Родрик», — хрипло прошептал Грейджой. «Простите меня». Дейнерис закусила губу и вынудила дракона еще раз пролететь над городом, чтобы королева могла лучше разглядеть улицы. Ее нервы звенели, как струны. Внутри все замирало от недоброго предчувствия. Послав дракона вниз, Дения опустилась на высокую стену, окружавшую Красный замок. Если на улицах еще оставались люди, то они бросились в рассыпную, услышав рев дракона. Поток пламени, пущенный поверх и лишь немного задевший пару крышей башенок, еще больше напугал людей. «Они простят мне это», — убеждала себя Дейнерис. «Они простят мне, если я смогу защитить людей». Смолкли колокола, слышались лишь крики людей, треск огня, звон лопнувшего стекла и отголоски боя у стен города. Внезапно в эти звуки примешался немелодичный звон струны и свист. Дени инстинктивно прижалась к дракону и мотнула головой, пытаясь понять, что произошло. Но в следующий миг дракон дернулся и взвыл. Качнулся вперед, распластывая крылья по стенам и крышам домов. «Нет!» — вскричала Дени, увидев металлический стержень, торчащий всего на фут ниже ее ноги. «Нет!» — королева огляделась, пытаясь понять, откуда выстрелили, но дракон оказался быстрее. Ярость взяла верх, и дракон с шумом перепрыгнул на соседние дома, сминая их крыши, а после с рыком выхватил откуда-то из переулка человека в красной броне ланнистеров и перекусил пополам. Скорпион Драгон смял движением хвоста, а после тяжело осел на крышах, вновь раскинув крылья. «Нет», — всхлипнула Дени. Она мгновенно пожалела, что рискнула и спустилась посреди города. Рев дракона пронесся над городом, и Джон вздрогнул. Ригал издали ответил на этот крик боли. Сердце Джона пропустило несколько ударов, все внутри сжалось от недоброго предчувствия. Оглянувшись на ряды пока не вступивших в бой безупречных, Джон ринулся в провал разрушенных ворот. Ему приходилось прорываться, сражаться с гвардейцами и железнорожденными. Безупречные и многие другие следовали за ним, но у короля никак не получалось продвигаться быстрее. Драгоценные секунды утекали сквозь пальцы. Неслышно ступая, Варис шагал в темноте. Сейчас не было необходимости таиться, но это прочно вошло в ряд привычек Евнуха. И никому паук не собирался назвать их все. Даже теперь он шел по подземельям, где ходил сотни раз. Евнух мог назвать множество тайн, похороненных здесь, вдали от солнечного света. Эти тайны были произнесены шепотом, и каждую из них Варис использовал в своих целях. Он много ошибался, много винил себя за эти ошибки и много раз убеждал себя, что все совершил во благо. Так ли все было? Или, может, этим стенам стоит поведать еще одну тайну? Тайное признание уставшего игрока. Свернув несколько раз, Варис наконец заметил того, кого искал. На миг застыв, паук последовал за человеком в черном одеянии. Он наблюдал за ним все последнее время и уже знал, куда бывший мистер отправится в случае чего. Этот человек пугал Вариса, возвращая мастера над шептунами в те дни, когда судьба отвернулась от юного циркача. Этот человек был столь же безумен в своей вере, как и красный колдун из кошмаров Вариса. И хоть Квиберн не отличался набожностью, он тоже был в чем-то верующим. Верующим безумцем, готовым на многое ради своего. Варис видел глаза этого человека и видел то создание, которое бывший мистер создал. Видел и понял, что этот с виду тихий человек способен на безумнейшие поступки, лишь бы после понаблюдать за произошедшим. Следуя за Квиберном, Варис дошел до широкого коридора с низким потолком, где стояло не меньше дюжины бочек с диким огнем. Пока Квиберн доставал из сумки свечи и огниво, Варис быстро припомнил расположение этого коридора подземных проходов относительно города и то, как был распределен дикий огонь в других коридорах. На лбу паука выступила испарина от понимания, что взрыв бочек здесь приведет к разрушению не меньше половины королевской гавани. И хоть пташки предупредили людей, но не все сумеют спастись. Погибнут десятки тысяч людей. Неслышно ступая, Варис вышел из тени, привлекая внимание мейстера. «Не думал, что встречу вас вот так», — вежливым тоном заметил Квиберн. «Похоже, пташки растеряли хватку. Или вновь сменили покровителя». Варис лишь улыбнулся. «Вас не волнует их предательство?» «Нет», — ответил Евнух. «Разве кто-то станет волноваться из-за птиц в своем саду? Они невинны. Они лишь поют свои песни». Квиберн усмехнулся и наклонился, чтобы установить свечу на одной из бочек. Он неторопливо ударил огнивом над другой свечой и уже от нее зажег свечу на бочке. «Зачем вам это?» — спросил Варис, наблюдая за десницей Серси. «Разве вам не жаль невинных? Тысячи, сотни тысяч людей. Тяжелые времена порой требуют жестких решений», — ответил Квиберн с тенью грусти в глазах. «Война и зима. Всех и так ждет голод. Эти тысячи, сотни тысяч так умрут. Так не лучше ли им умереть без мучений, дав другим возможность выжить? Вот как вы мыслите?» — пробормотал паук, наблюдая за мужчиной. «И вам никого не жаль. Мир переродится. Он излечится от ран. Не всем найдется в нем место». Варис недоверчиво поджал губы. «И вам не место в этом мире», — с грустью заметил Квиберн, шагнув вперед. Варис с отвращением вздернул подбородок и спросил с улыбкой. «Вы мне угрожаете?» Квиберн улыбнулся в ответ. Варис прищурился, собираясь ответить, но легкий шорох позади отвлек его внимание. Евнух не почувствовал удара и едва ощутил боль, но мгновенно понял, что произошло. «Вы умрете здесь, в этой чужой для вас стране, дорогой паук», прошептал бывший мистер, чуть склонив голову и глядя на Вариса почему-то сверху. Евнух беззвучно вздохнул, не в силах даже закричать от боли. Его будто парализовало. Сердце билось неровно, боль нарастала. Варис моргнул и увидел, как удаляется прочь высокая фигура в темных одеяниях. Разум паука помутился, и ему почудилось, что одежды человека не черные, а темно-красные, а сам Варис, вновь тоненький мальчуган, выброшенный в канаву после ритуала, как ненужная сломанная кукла. Тогда он мог умереть в той канаве, мог умереть от холода и голода, мог погибнуть сотни раз, пока пытался выжить, торгуя собой и воруя. Он поклялся, что выживет. Поклялся, что будет служить таким же людям, каким был сам. Не лордам, не королям, а самым простым людям. Он совершил много ошибок и немало раз разочаровался в своих планах. Он сделал много, чтобы избавить семь королевств от Эйриса Таргариена, но при этом уберечь свою жизнь, и очень скоро пожалел об этом. Когда-то бесплотный голос сказал, что кровь и пламя выжгут семь королевств. Тогда ему это казалось дурным предзнаменованием, предсказанной катастрофой. Но добрый король Роберт не стал спасением. При нем за каких-то полтора десятилетия казна опустела, а корона задолжала Тиреллам и Ланнистерам. Наблюдая за этим, Варис с болью понял, что поспособствовал тому, что не стало благом для людей. Исправлению своей ошибки Евнух посвятил все свои силы. Зачем-то, но Вестеросу необходимо было пламя Таргариенов. И события на севере дали пауку ответ. Евнух вздохнул и попытался хотя бы приподняться, но тело не слушалось его. Варис просто лежал на земляном полу подземного коридора и наблюдал за тем, как тает короткая свеча. «Дени!» — окликнул Джон, прорубаясь сквозь редкую толпу противников. По бокам от него орудовали пиками безупречные, с вскриками махал мечом Джорах Мормонт. Дракон под Дейнеристов скидывался, то с криком падал вперед, все больше и больше сминая крыши и стены. Дения едва держалась на спине у дракона, в любую секунду рискуя свалиться. Она с тревогой глянула вниз, на Джона, и стала что-то выкрикивать, но он не услышал ее. Дракон дернулся еще немного вперед, и его крылья повисли над улицей. «Это опасно!» — крикнул Джону Мормонт, когда дракон сильно завалился вперед, головой и шеей смяв часть стены в доме напротив. «Это дракон, он самый опасный из них, даже королева не может совладать с ним». Джон предпочел его не услышать. Здесь и сейчас из-за дракона могла пострадать Дени. Безупречные, предугадывая желание Джона, обогнули его, расправляясь с оставшимися впереди противниками. Многие гвардейцы предпочли спрятаться в переулках, а не лезть под брюхо дракону. Теперь противник сомкнул ряды позади небольшого отряда, стремясь перебить безупречных и добраться до короля. Дракон закричал и дыхнул огнем перед собой. «Назад!» — рявкнул Джорах и похолодел, когда Джон побежал вперед, проскочив перед еще одной струей пламени. Дракон затряс головой и глянул на Джона, возникшего возле его лапы. Дракон даже открыл пасть, собираясь обдать короля пламенем, но Джон проигнорировал угрозу и вцепился в толстое древко огромного болта. «Джон, осторожнее!» — крикнула Дени, с трудом удерживаясь на спине зверя. Она была бледна, на скуле кровоточила царапина, броня защитила Дени от осколков камня, дерева и черепицы, но королева с ног до головы была усыпана пылью и мелкими камешками. Джон дернул древко, наконец освобождая бок дракона от зазубренного наконечника. Дракон взвыл, встряхнулся, махнул крыльями и почти завалился на бок. Дени вскрикнула и покатилась со спины дракона вниз. На несколько секунд мир будто остановился для Джона, сердце в ужасе сжалось. Он отбросил древко в сторону и ринулся вперед, пытаясь поймать Дейнерис. Она хватанула руками, на миг зацепилась за чешуйки, но дракон завалился еще больше, и ей пришлось разжать пальцы, чтобы избежать опасности быть раздавленной огромной тушей. Застонав, Дени соскользнула вниз по дорожке горячей драконьей крови. «Дени!» — вскрикнул Джон, когда девушка, прикрывая руками живот, ударилась о стену дома и кулем свалилась на Джона. «Дени!» — дракон замотал головой, закричал и взвился вверх. «Дени!» — позвал Джон, всматриваясь в лицо Дейнерис. Он прижал ее к себе, пытаясь услышать биение ее сердца, но броня мешала, и Джон кинжалом вспорол ремешки на плечах и боках королевы. «Что с ней?» Падая рядом, зло проорал Джорах. Джон не обратил на Мормонта внимания. Отбросив кинжал, Джон склонился над Дени, глядя на ее белое, как снег, лицо, и страшась худшего. Но под его ладонью слабо билось сердце и дыхание ощущалось на холодной щеке. «Она жива!» – прошептал король. «Она жива, но без сознания. Нужно унести ее отсюда», – сказал Джорах, посматривая то на королеву, то на дракона. Дракон метался в небе, то судорожно взмахивая крыльями, то падая вниз. Кровь шлейфом струилась из его раны. Закричав, дракон приземлился на крышу тронного зала, с шипением круша черепицу, а после взвился вверх, на миг повиснув на одной из семи башен замка. Внезапно улицу с обеих сторон окружили гвардейцы и золотые плащи. Осмелев и чуя легкую возможность победить врага, они ринулись вперед. Джон хмуро огляделся, бережно опустил Дени на мостовую и вытащил из ножен меч. Безупречных осталось не больше дюжины, Мормонт был с ног до головы залит кровью, его левая рука висела плетью. Джон глубоко вздохнул, собираясь с силами. Он не желал умирать так просто. Внезапно над ними мелькнула тень и совсем близко раздался рев дракона. Джон задрал голову, не веря, что дракон вернулся. «Риегаль!» – прошептал король, увидев огромную зеленую тушу, и сглотнул, ощущая мощный прилив сил. Не слишком веря, Джон мысленно потянулся к дракону. Риегаль на миг замер в воздухе, но потом выровнялся и стал уверенно спускаться вниз. Замерев, все смотрели на дракона, пока тот шумно опускался на и без того разрушенные дома. Гвардейцы испуганно отступили. Мормонт недоверчиво охнул, когда Риегаль осторожно наклонился над слишком тесной для него улицей и опустил крыло перед Джоном. «Уноси ее отсюда!» — крикнул сир Джорах Джону, придя в себя. «Уноси!» Джон на секунду замер, но потом, сунув меч в ножны, подхватил Дейнерис на руки и уверенно ступил на сустав крыла дракона. Риегаль мягко подтянул крыло, поднимая короля и его драгоценную ношу вверх. Сидеть на спине дракона было непривычно, но Джон не думал об этом. Его беспокоило лишь состояние Дейнерис. Сейчас она казалась столь хрупкой, что Джон боялся сжать ее слишком сильно. Вдруг где-то в отдалении прогремел взрыв. Джон поднял голову и увидел зеленые вспышки за холмом Весенние. Секундой позже новый взрыв сотряс небо и землю. Дома заскрипели, как растревоженный бурей лес. Гвардейцы внизу отреагировали мгновенно, ринувшись на безупречных в надежде воспользоваться паникой. «Дикий огонь!» — крикнул Джон, не до конца веря в происходящее. Взрывы участились. Теперь они следовали один за другим. Щекой Джон ощутил невероятный жар, накатывавший волнами. «Улетайте!» — заорал Джорах. «Быстрее!» Джон сжал челюсти, на миг засомневался, но волна взрывов, не прекращаясь, накатывала. Он не успевал спуститься за оставшимися внизу людьми. Гвардейцы кинулись к воротам Красного замка, напуганные стонами земли под ногами. Мостовая пошла трещинами, дома под Риегалем просели. Дракон зарычал, взмахнул крыльями и взлетел, унося Джона и Дени вверх. Секунду спустя взрывы докатились и до той улицы, где остался Джорах Мормонт. Цепляясь за шипы на спине дракона, Джон прижал к себе Дейнерис, боясь уронить ее или самому свалиться. Он первый раз летел на драконе, но ничего не чувствовал. Жар лизнул брюхо Риегаля, но брызги дикого огня не долетели до дракона. Поднявшись высоко-высоко над городом, Джон смотрел на полыхающую королевскую гавань, и сердце его горело вместе со столицей семи королевств. 13. Сжав ладони в кулаки, Дейнерис обвела взглядом бескрайний лагерь, раскинувшийся на правом берегу Черноводной. С холма, на котором она стояла, открывался вид на город. Королева сглотнула. С холма отлично просматривалось то, что осталось от королевской гавани. Часть внешних стен рухнула, две трети построек или была разрушена взрывами и обвалом грунта, или сгорела в пожарах. Прежде огромный город на берегу лишь несколько дней назад перестал гореть, хотя его до сих пор заволакивала пелена черного дыма. Обломки стен, черепица, разлетаясь во все стороны от взрывов, крушили незатронутые кварталы. Досталось даже стенам вокруг Красного замка и самому замку. Но, будто в издевку над всеми, даже с выбитыми волной стеклами и пострадавшими строениями, Красный замок уцелел лучше других построек в городе. Даже лучше драконьего логова и построек на склонах холма Рейнис, где в подземных тоннелях не были спрятаны бочки с диким огнем. Глядя на Красный замок, Дейнерис раз за разом ловила себя на том, что ее потряхивает от гнева. Если бы она могла, она бы своими руками убила Серсию за разрушение города. Но Серсия Ланнистер была мертва, как и Джейми Ланнистер, как и оба брата Клеганы. Об этом сообщила Арья. Два дня никто не знал, выжила ли девушка, но потом она заявилась в лагерь вместе с Бриен Найтартой и едва живым наемником Бронном. Они обходили замок, расправляясь с немногочисленными железнорожденными Эурона, когда начались взрывы, и не пострадали. Но потом они потратили очень много времени, разыскивая безопасный выход за пределы города. Об этом Дени узнала позже, очнувшись на третий день после событий в столице. Ей снилось испуганное лицо Джона, освещенного зелеными сполохами, голос Мормонта. Придя в себя, Дени не спросила верную мисс Сандию о произошедшем. Она будто и так знала, что случилась трагедия. «Если бы мы не пришли, этого бы не произошло», — прошептала Дейнерис, бережно обняв живот руками. «Если бы». Ее не могло утешить то, что в трагедии все, даже жители столицы, в одночасье оставшиеся без крова, винили Серсию Ланнистер. Горечь вины черной тенью нависла над Дейнерис. Еще три дня королева не вставала с походной кровати, то и дело погружаясь в беспокойное забытье. Просыпаясь, она корила себя за слабость, за бессилие, но ничего не могла с этим поделать. Мисс Сандия находилась с ней почти постоянно, рассказывая обо всем, что происходило за пределами шатра. Джон почти не появлялся днем, но ночью Дени ощущала его рядом, хотя порой начинала гадать, не был ли он еще одной тенью. Дела требовали постоянного внимания, и Джон позволял себе лишь несколько часов сна подле Дени, а все остальное время королеву согревал и стерег призрак. Волк вскакивал на кровать, укладывался рядом, накрывал ее своим пушистым хвостом и жарко дышал в макушку. Сквозь дрему Дейнирис иногда начинало казаться, что волк не только греет ее, но и утешает, лечит зияющую дыру в душе, дыру, появившуюся там из-за вины, дыру, которую прожгла злость на себя. Столько лет королева убеждала себя, что оглядываться нельзя, нельзя сомневаться, нельзя жить прошлым, но здесь и сейчас все те ошибки, что она когда-то совершила, настигли ее. Дейнирис почти до крови закусила губу и на миг прикрыла глаза, пытаясь унять охвативший ее озноб. «Ваше Величество, возможно, вам стоит прилечь?» — спросила мисс Сандия, подступив ближе. «Вы бледны». Дейнирис покачала головой и заставила себя посмотреть на то, что осталось от столицы. Она не собиралась дать шанс слабости вновь завладеть собой, и так провела в полудреме гораздо дольше, чем могла себе позволить. Долгих 7 дней королева не видела ничего, кроме убранства своего шатра, Джона, призрака и мисс Сандии. После ей пришлось преодолевать слабость, чтобы не только встать, но и пройтись по лагерю, опираясь на руку верной советницы. От удара о стену Дени повредила руку и плечо, но в остальном чувствовала себя неплохо. То и дело она прижимала ладони к животу, опасаясь за ребенка, но и с ним также все было хорошо. За неделю лагерь на берегу превратился в безумное поселение. Большая часть людей обосновалась в королевском лесу, где постоянно рубили деревья для времянок. Переменившаяся погода взбодрила людей, так что, гуляя по стихийным улочкам, Дени не чувствовала злобы и отчаяния. Дело нашлось для каждого. Даже жители столицы, едва избежав гибели, стоически переносили тяготы. Рыбаки целыми днями пропадали в море, чтобы к вечеру каждый мог получить миску густой рыбной похлебки. В глубине леса дети и подростки ловили силками кроликов и птиц, а взрослые выслеживали кабанов. Запасами делились южане. Арья Старк показала проход, которым выбралась из замка, и отряды под присмотром безупречных добывали из хранилищ под Красным замком зерно и другую снедь. Время шло, люди все меньше посматривали в сторону продолжавшего тлеть города, который пока нельзя было обследовать, а Дейнирис все чаще ловила себя на мысли, что видит перед собой не внезапный лагерь, а тот самый, деревянный город Айгона, который тот возвел на берегу Черноводного залива 300 с лишним лет назад. Из рассказов мисс Сандия Дени узнала, что за зиму в столице погибло много людей. Холод и голод выкосили половину бедняцких кварталов. От дикого огня удалось спасти большую часть жителей, но не всех. Погибли некоторые безупречные, которых Дени знала в лицо. В сражении у стен полегло много дотракийцев, но бывших защитников королевской гавани и железнорожденных осталось еще меньше. Тех, кто сдался, заковали в цепи. Их судьбы еще предстояло решить. Погиб Джорах Мормонт, которому Дени так и не успела отплатить за преданность. Обыскивая замок, один из отрядов обнаружил лабораторию, где бывший мистер Квиберн проводил свои опыты. Бледнее и зеленее, люди говорили про ужасный запах и то, что они там увидели. Самого ученого обнаружили в одном из коридоров замка с множеством ножевых ранений. В темницах под замком нашлась Иллария Сент, но даже родной отец не признал ее сразу, когда люди привели женщину в лагерь. Дарнейка взирала на всех затянутыми пленкой слепыми глазами, ее волосы побелели. Она раскачивалась, будто баюкая младенца, и напевала что-то севшим голосом. Дейнирис хотела повидать ее, но мисс Санди отговорила королеву. Тирион Ланнистер, когда ему сказали, что его брат своими руками убил сестру, впервые за то время, что Дени его знала, не нашел слов. Королева видела, как он смотрел на тела своих родственников, когда тех вынесли из замка. Карлик после долго сидел рядом с телом Джейми Ланнистера, твердил: «Дурак, какой же ты дурак», и слезы градом катились по его щекам. Несмотря ни на что, многие говорили о победе, о возрождении рода прежних королей. Дени не нравилось слышать это, и она спасалась от лордов и советников, гуляя по лагерю в компании мисс Сандия и призрака. О какой победе могла идти речь? О каком возрождении? У победы был привкус пепла. У самой весны, которой дышало все вокруг, был привкус пепла. «Где?» – прошептала Дейнерис, смахнув слезу. «В городе», – поняв вопрос, ответила советница. «Его Величество вместе со всеми отправился осмотреть развалины». Мисс Сандия не договорила, но Дейнерис и сама поняла, что хотела сказать Наотийка. Никто не верил, что кто-то мог выжить во взрывах и пожарах. Дикий огонь никого не пощадил. 2 недели полыхала столица, 2 недели все горело. Будет чудом, если поисковые отряды хотя бы тела найдут. Но скорее и город, и погибшие жители города давно стали единым серым пеплом на земле. Дени прикрыла глаза и постаралась унять эмоции. Будто почувствовав ее боль, отозвался дракон, огласив окрестности протяжным криком. Когда Дейнерис очнулась, мисс Сандия рассказала ей, что раненый дракон улетел в неизвестном направлении, и никто его не видел все то время, что королева была без сознания, и даже многие дни спустя дракон не появлялся. Дени тревожилась за дракона, но старалась не думать, что он умер из-за полученной раны. Лишь 2 недели спустя дракон соизволил возникнуть на горизонте, принеся облегчение не только Дени, но и Джону. Дракон был слаб, его рану закрывала корка подсохшей крови, и он еще долго не давал королеве приблизиться, не то что взобраться на себя. «Пойдем», — решила ее величество, обратившись к советнице, — «я хочу увидеть замок». «Красный», — прошептала Дейнерис, спускаясь с лошади. Когда-то давно, еще ребенком, слушая рассказы Визириса, ее величество представляло, как однажды войдет в тронный зал Красного замка, ощутив прилив сил и радость, гордость, связь с предками. Но сейчас вид замка ничего не задевал в душе. «Этот замок построил Мигар», — прошептала Дени, всходя по ступеням. «Эти стены возведены из красного кирпича, и 300 лет эти стены впитывали кровь. Кровь рабочих, что возводили их, кровь защитников, кровь захватчиков, кровь тех, кого пытали и убивали в здешних казематах». Дейнерис закусила губу и медленно вошла в тронный зал. Его крыша оказалась полуразрушена, пол и трон устилали обломки, снег и пепел. Сквозь снег кое-где проступали кровавые лужи, растекшиеся по плитам. Даже на троне, к которому Дени подошла ближе, виднелись следы крови. С отвращением сглотнув, королева отступила. Позади раздалось сопение и шум. Дени оглянулась и увидела Джона. Он вошел и остановился на середине зала, пустыми глазами разглядывая железный трон. Позади него, недовольно перебирая лапами, лез в зал Риегаль. Со вздохом вновь посмотрев на трон, Дени попятилась. Она не желала владеть им, не желала оставаться в тронном зале замка, залитого кровью, не желала быть королевой, принявшей такое наследие. «Мой дед погиб в этом зале», — произнес Джон тихо, когда Дени остановилась в шаге от него. «Его убили здесь по приказу моего второго деда и моего отца», — добавила про себя Дейнерис с болью. «Мой дядя погиб здесь», — продолжил Джон. «Мой отец тот, кого я считал отцом, погиб из-за этого трона. Я не знал настоящего отца, потому что он погиб из-за этого трона. Моя мать, мой брат, твой брат, тысячи умерли из-за этого трона. Он не нужен мне», — с болью прошептала Дени. «Как и мне», — с горечью ответил Джон. «Наши семьи враждовали, умирали, люди гибли. Я не хочу, я», — Дени сглотнула. «Столько лет я верила, я старалась быть достойной величия предков. Но в чем их величие? В чем величие тех, кто был до нас? Джон, мы не можем изменить прошлое», — покачал головой он и взглянул на Дейнерис, «но мы в силах построить свое будущее». Джон потянул Дени в сторону, на галерею. Риегаль неторопливо пробрался вперед, принюхиваясь к уродливой конструкции из мечей. Сжав ладонь Дени, Джон негромко повторил слово, которому она его научила. Глядя, как дракон поливает трон пламенем, Дейнерис не ощутила боли и разочарования, лишь понимание, что Джон поступил верно. Под напором огня трон корежился, плакал и оседал на постамент, растекаясь огромной железной кляксой. «Один Рейгон создал его, а другой разрушил», — подумала Дейнерис. «Все верно, так и должно быть. Мы можем создать свое будущее», — прошептала она, глядя на раскаленный металл. Эпилог. Дневной свет пробивался сквозь высокие стрельчатые окна, рассыпаясь по залу светлыми бликами, отчего бледно-серый камень стен и пол оказался еще светлее. Изящные витые колонны поддерживали расписной потолок, завлекая солнце и радость в большой зал. Свод лишь недавно окрасили в синий, отчего создавалось впечатление, что над головой распростерлось небо. По этому небу неслись быстрокрылые птицы из тех, что обитали в здешних краях. В центре сияло солнце, и даже звезды виднелись то тут, то там. а в самом центре, догоняя друг друга, кружили три дракона. Темно-золотой, зеленый и черно-красный. На одной из стен резчики умело высекли леса и поля, по которым мчались всевозможные звери, а за ними, настигая дичь, огромные лютоволки. Были на стенах и иные, и великие воины прошлого, и те, кто погиб в последнюю войну. Были на стенах и могучие чердрива, и свернувшиеся клубками драконы. Зал был достаточно велик, чтобы уместить многое из истории семи королевств. Картины эти высекли в памяти назидание потомкам, надеясь, что спустя годы, когда сменится поколение, люди не забудут прошлого, как это случилось с их предшественниками. «Лианна», — раздался в тишине недовольный мальчишеский голос, — «я все расскажу отцу. Папа не будет ругать меня», — фыркнула тоненькая светловолосая девочка с карими глазами, облаченная в платье цвета голубых северных роз. Мальчик рядом с ней, худенький и чуть нескладный в свои 11, с темными кудряшками, притопнул ногой и воззрился на сестру. Не замечая его недовольства, восьмилетняя девчушка терпеливо ковыряла резьбу на стене, привалившись боком к молчаливо наблюдавшему за всем происходящим белому волку. Волк был так велик, что порой малышка забиралась ему на спину и с восторгом смотрела вокруг, представляя себя великаншей. «Тогда я расскажу маме», — пригрозил мальчик. Лианна лишь фыркнула. Оба знали, что родители не обругают их даже в том случае, если они на пару разрушат большой зал. «И чем вы тут заняты, ваше высочество?» — внезапно раздался совсем рядом насмешливый голос. Дети пискнули и одинаково обернулись. Лианна обиженно пихнула в бок волка-предателя, никак не отреагировавшего на приближение нежеланного свидетеля ребяческой проделки. «Сир Подрик», — обреченно простонал мальчик, — «разве вам не жаль портить такую красоту, моя принцесса?» — спросил молодой мужчина с улыбкой. Лианна на миг прикусила язык, но потом покаянно склонила голову. Молодого рыцаря оба не боялись, но уважали, зная, что прежде тот служил оруженосцем у знаменитой женщины-рыцаря, ставшей не просто первой женщиной в королевской гвардии, но и первой женщиной, возглавившей этот старинный орден. Поговаривали, что у сира Подрика есть все шансы однажды войти в гвардию, но ему все еще не доставало умений, хотя молодой человек давно прославился честностью и преданностью, что леди Бриенна почитала важнее навыков боя. «Она думает, что в стене спрятаны сокровища», — сообщил Подрику мальчик. «Рей», — обиженно простонала Лианна. «Это только камень», — усмехнулся сир Подрик. «Самый обычный». Девочка тут же забыла об обиде на брата и разочарованно вздохнула. «А почему у родителей два десницы?» — спросила малышка, тыкая в резное изображение. На нем в своем каменном воплощении стояли люди, среди которых были оба десницы родителей. «Раньше ведь был один десница». «Ты глупая», — беззлобно усмехнулся Рейгар, но так, что малявка даже не обиделась. Она на него вообще не умела злиться. А если и случались размолвки, то дети быстро о них забывали, не находя причин, чтобы враждовать по-настоящему. «Смотри», — юный принц вытянул вперед руку, а затем другую. «У человека две руки. Одной рукой не удержать что-то большое». Лианна посмотрела на брата, а потом понятливо кивнула. «А почему раньше было не так?» «Раньше все было не так», — ответил принц убежденно, хотя слова эти ему не принадлежали. «Но как же здорово их повторять, ощущая себя взрослым. Пойдемте», — позвал сир Подрик, усмехнувшись. «А папа уже вернулся?» — деловито уточнил мальчик, выбираясь из-за ряда широких лавок, тянувшихся вдоль стен в три ряда с каждой стороны. Эти лавки вырезали из железоствола. В дни королевского совета на них опускались приехавшие лорды. Рейгар и Лианна лишь раз видели зал заполненным и надолго запомнили это зрелище. Их родители сидели в креслах на возвышении в конце этого длинного зала. Кресла были резные и массивные, но их сделали из того же дерева, что и лавки. «Его величество только прибыл», — усмехнулся Подрик. «Ура!» — воскликнула Лианна. Рей повел себя сдержанней, как старший, но глаза его, такие же фиалковые, как у матери, блеснули восторгом. Малышня обогнала молодого мужчину, спеша покинуть большой зал и встретиться с родителем. Молчаливый белый волк степенно шествовал за ними. Подрик с улыбкой покачал головой. Если король отправлялся куда-то морем, верный призрак оставался в замке, почти не отлучаясь от юных принца и принцессы. В такие дни наследники не нуждались в дополнительной защите, волк просто не подпускал к своим волчатам кого-то чужого. В остальное же время волк уверенно трусил по замку и за его пределами за хозяином или пропадал на целые недели, гуляя по лесам, но неизменно возвращался, если король собирался отлучиться. Кто-то однажды сказал, А после многие подхватили, говоря, что пока Белый Волк хранит покой в замке королей, покой царит и далеко за его пределами. И никто не задавался вопросом, о ком идет речь. Все и так знали, что король и его лютоволк – единое целое. Широкими коридорами малышня выбралась в огромный внутренний двор и радостно загалдела, наблюдая, как останавливаются кони и спешиваются всадники. Отец, не выдержала ли она и кинулась вперед, точно зная, что отец подхватит и прижмет к себе. Она счастливо зажмурилась, прижимаясь щекой к мягкому меху, покрывавшему плечи короля. Девочка не видела его лица, но знала, что тот широко, пусть и устало улыбнулся. От ее отца короля привычно пахло кожей, железом и солью. Он только сошел с корабля в гавани и проделал короткую дорогу домой верхом. «Рей», — произнес отец и ласково потрепал сына по волосам, продолжая удерживать дочь на весу. «Он сильный, их отец. У него на боку всегда меч, он облачен в черную кожу и черную шерсть. На лице старые, едва заметные шрамы, а кожа чуть обветрена. Он молчалив и задумчив, но смотрит так, будто видит насквозь. Признавайтесь, что вы опять без меня учудили». С наигранной суровостью привычно спросил король и улыбнулся, когда сын радостно зажмурился и прижался к его боку. «Это лишь игра, но зато их собственная игра. Он будет спрашивать, а они – признаваться. Отец хорошо знает своих детей, поэтому они или расскажут сами, или сознаются сразу после того, как отец с улыбкой задаст правильные вопросы. И пока они будут подниматься вверх галереями, король узнает все новости замка от своих болтливых деток и в отчетах советников не будет нужды. «А где ты был, отец?» Заглядывая королю в лицо, с любопытством спросил Рей, хотя и так знал ответ. Ему тоже хотелось на руки, но казалось нелепым вести себя, как ребенок, как вертлявая Лианна. Но когда отец наклонился и подставил сыну плечо, мальчик уверенно вцепился в ткань и кожу пальцами, чувствуя себя драконом, поднявшимся в небо. Лианна вечно твердила, что она волчица. Она могла часами лежать на призраке, дергать его за загривок и шептать в ухо терпеливого зверя свои маленькие секреты. Лианна давно просила отца о лютоволчонке, и отец обещал ей, что она получит первого же щенка, лишившегося матери. Лианна порой ныла, что никогда не дождется своего зверя, но отец заверял, что если кровь первых людей и старков в ней сильна, то рано или поздно у принцессы появится своя волчица. Рейгар долго думал и решил, что ему личный волк не нужен. Пусть он больше сестры похож на отца внешне, но ему больше нравились огромные ящеры, зовущиеся драконами. У Рея даже было яйцо, подаренное на первый год жизни, но пока оно оставалось просто яйцом, хотя мальчик знал от матери, что в подходящее время из этого яйца вылупится золотистый дракон, для которого Рей станет всадником. «Я вернулся из Красной Гавани», — ответил король, и его дети переглянулись. Пусть они были еще слишком юны, но знали, что прежде этот южный город являлся столицей государства. Но после войны и свержения захватчиков, когда большой город на трех холмах у моря был разрушен, король и королева не пожелали оставаться в столице и возвращать городу былую славу или переделывать его на свой лад. Какое-то время родители жили и правили страной с драконьего камня, где Рей появился на свет, а после перебрались на север. Светло-серый замок королей построили там, где теперь лежала земля, называемая Королевской, хотя еще 11 лет назад совсем рядом находилась граница севера, за которой простиралось бескрайнее застенье. Север за эти годы сильно изменился. В этой части страны стало теплее, и люди радовались добрым денькам. На королевских землях зимы теперь длились по 5 месяцев и бывали так суровы, что камины приходилось топить круглые сутки, и даже теплая вода, бежавшая внутри стен замка, до конца не разгоняла холод. В то время как от Винтерфилла и до самой Красной Гавани снег укрывал землю едва на 3 месяца и морозы не были так уж суровы, но Рей все равно любил дом. Пусть город, начавший строиться на некотором расстоянии от замка, пока не имел названия и среди людей назывался Драконьей Гаванью, пусть сюда пока ехали лишь торговцы из Брааваса, а многое приходилось доставлять через южные города, но мальчику нравился светло-серый замок с красными черепичными крышами и красными же дверями. Башенки поднимались всего на 4 или 5 этажей, зато башенок и строений было много, целый лабиринт. Замок походил на большое чердрево, широкое, кряжестое, уверенно пустившее корни в эту суровую землю. Рей видел древнее дерево в Винтерфилле, помнил густой прелый аромат земли у его корней и мечтал, что однажды их чердеревья, растущие в парке, станут такими же древними и таинственными. Мама хотела большой парк внизу, на склоне горы. Там посадили привезенные деревья, но за пару лет откуда-то взялись ели, страж деревья и множество мелких ростков чердеревьев. Уничтожить их королева не позволила, и теперь вместо аккуратного парка вокруг замка грозила вырасти своя собственная богороща со множеством юных чердрев, на которых уже никогда не будет ликов. Для драконов построили укрытие на вершине горы прямо над замком и проложили вверх каменную лестницу. Королевские земли разделили на две части, более южную и куда более лесистую получили суровые северяне, возглавляемые мощным рыжебородым Тормундом. Он был лордом теперь, но к званию этому привыкать не желал. На советы раз в год он прибывал первым, но ночевал не в покоях замка, а в лесу, твердя, что добрыми теплыми ночами лучше всего спится под открытым небом. Этот человек с широченной улыбкой сжимал Лотсария в медвежьих объятиях и позволял Лианне забираться себе на загривок. В речах Тормунд был не сдержан, но Рею он нравился. Как и многие северные лорды, которые открыто гордились, что король и королева поселились на севере, знал Рей то, что большой зал построили по обычаям севера. Здесь лорды не обязаны были все время стоять, как это было принято на юге. Да и сам замок, как и новый город, возводили по местным традициям, основательно и просто. Хотя кое-что позаимствовали из архитектуры Белой Гавани. Там Рей тоже однажды был, но помнил город плохо. А другую часть земель решено было оставить нетронутой и наводнить живностью, чтобы драконы могли свободно летать и охотиться, не беспокоя человеческие поселения. «Ваше Величество», — раздался позади приглушенный голос и скрип кожи, к королю и его детям приблизились стражники. Все знали, что защищать короля не нужно, он так и не перестал быть воином, не распустил себя и всегда находил время для тренировок, но титул обязывал его терпеть охрану. Ирей очень гордился тем, что его отец настоящий воин, как в сказках, суровый и сильный. «А почему ты постоянно тренируешься?» – как-то спросил Рейгар отца. «Я слышал, что тебя зовут лучшим мечником семи королевств. Так зачем это нужно?» Тогда его отец улыбнулся и спросил. «А разве это плохо? Тебя ведь кто-нибудь может победить?» – вздохнул Рей в ответ. «Я тренируюсь за тем, чтобы никто не смог», – улыбнулся тогда король и потрепал сына по темным волосам. Сам Рей пока бодался с такими же, как он, мальчишками. Деревянные мечи обматывали тряпками, чтобы смягчить удары, но вот укутать мальчиков в сотню одежек король не позволял. Рей много падал, и щит казался тяжелым, но отец над ним никогда не смеялся, даже сам его учил. Заниматься с отцом Рею нравилось больше всего, тот превращал все в игру, объяснял просто и доходчиво и не ругал, если не выходило с первого раза. Лианна тоже хотела учиться и рыдала очень громко, когда мастер над оружием отказал ей. Тогда Лианна нажаловалась отцу, и тот с усмешкой предложил дочери немного подождать, хотя бы пару лет, а если у нее еще останется решимость, то он позовет тетю Арию пожить у них подольше и показать девочке наиболее подходящий для нее стиль боя. Лианна пищала и считала дни до своего десятилетия. Арий просто хотел увидеть тетю. Та бывала у них редко, неустанно разъезжая по стране. Юный принц слышал, что тетю Арию иногда называли безликой речной волчицей. Она могла появиться внезапно и наказать того, кто задумал недоброе. После войны и испытаний, которые пережила страна, Арья Старк была в числе тех, кто взялся за наведение порядка, отлавливая бандитов, решивших воспользоваться смутным временем. Бандитов теперь не отправляли в ночной дозор, как много лет назад. Их судили и заставляли помогать с восстановлением пострадавших во время войны крепостей и домов. Появляясь в гостях у брата, Арья всегда находила время и на несколько дней уходила в зачарованный лес. Говорили, что там живет волчица тетя Арьи, Немирия. «А ты знаешь, что пришло послание от?» — внезапно спросила Лианна, пытаясь из-под локтя отца вцепиться в шерсть волка, но потом запнулась, сились, видимо, вспомнить имя. Рей поджал губы и недовольно заныл. Девчонка была совсем мелкой, но умудрялась раньше брата узнавать все новости и сплетни. Может, дядя Сэм, лорд Торли, прав, и у Лианны есть дар варга, передавшийся ей от Старков? «Нет», — усмехнулся отец, — «я еще об этом не знаю». «От кого?» Лианна задумалась, а потом туманно выдала. «Я его помню. Высокий такой дядька в броне». Рейгар фыркнул. Они пересекли двор по галерее и вошли в высокие красные двери, за которые не было ходу гвардейцам. За этими дверями начинались личные покои королевской семьи. Даже слуги сюда допускались не все, что особенно радовало ребятню. В каком бы настроении ни были родители, Входя в красные двери с вырезанным на них массивным древом со спящими на земле в тени ветвей волком и драконом, здесь из владык целой страны они превращались в самих себя. Здесь мама порой горбилась, а отец подолгу выстаивал на балконе, глядя на север. Но такое случалось нечасто. Здесь можно было дурачиться и счастливо жмуриться, повисая на отце, валяться под боком у призрака и не терпеть насмешливых взглядов стражи. И только здесь родители обнимались и держались за руки. «Ваша мать уже вернулась?» – спросил король, раздумывая над тем, прочитать ли письма или отложить на потом. В совет королевы и короля сейчас входило не меньше дюжины людей, и как у человека две руки, у короны было два десницы. Один из них сейчас и предстал перед Джоном. «Сир Давос», – пискнула Лианна и широко улыбнулась. Король покосился на нее и лишь головой покачал, а Лианна и луковый рыцарь обменялись взглядами заговорщиков. Король и королева знали, что их дети игнорируют этикет, но малышне нравилось как бы все скрывать. Это было частью игры и большая тайна. Не будь рядом отца, Лианна бы с нежностью звала Давоса Сиварта дедом, а тот бы часто моргал и по-мужски крепился, пытаясь отогнать слезы. Второго десницу малышня, не скрываясь, звала тетей Дей. «Что пишет лорд Штормового предела?» – спросил король. «В паре фраз излагает свое острое нежелание тащиться через перешеек», – усмехнулся десница. «Дейнерис будет недовольна», – покачал головой Джон. «Где Тирион?» «Все еще в солнечном копье», – заверяет, что лично отбирает лимоны, чтобы их доставили леди Старк. Джон покачал головой. Его сестра теперь была хранителем севера. В этом нелегком деле ей помогал Арья, и сестры на пару крепко держали почти треть нынешнего Вестероса. Пока ни одна из них не вышла замуж, и многие пытались заручиться благосклонностью короля, но Джон не собирался менять свое решение и навязывать сестрам брак. Но Тирион, похоже, пытался взять и Сансу, и Джона измором, и снова жалуется, что на драконьем камне слишком много ступенек, а его ноги слишком коротки. Добавил Давос, что у него нет дракона, и что корабли Грейджиев слишком тесны для карлика, что у нас здесь холодно, а в Дорне тепло и очень много вина. Джон усмехнулся. Ничто не меняется, особенно Тирион. Он ужасно не любит, когда над ним потешаются другие, хотя и не показывает этого, но сам над собой иронизировал чаще, используя слова для собственной выгоды. Вот и теперь в такой, только ему позволительной манере хранитель Запада сообщал, что не прибудет на сбор Королевского Совета на север, но будет рад видеть кого-то из монархов на юге. Управлять страной, вытянувшейся от самого Дальнего Севера и до самого Дальнего Юга из одной точки, не представлялось возможным. Поэтому у королевы и короля появилось несколько резиденций по всей стране, откуда они могли не только ближе взглянуть на свои владения, но и заниматься делами, всегда и во всем полагаясь прежде всего друг на друга. Не только камень остался замком королевской династии. Опустевший без Тиреллов Хайгарден нередко принимал кого-то из правителей, когда те решали встретиться с вассалами на юге, а также Дредфорд. Но ни один из этих замков не был для короля и королевы домом, как не были они домом для драконов. Может, строить новый замок, да еще и так далеко на севере, было неразумно. Жители едва-едва начали оправляться после многочисленных войн. Этому способствовал приход скорой весны и корабли из Эссоса, доставившие купленное на золото залива зерно и скот. Но Джон не мог не беспокоиться за страну, ответственность за которую грузом легла на его плечи. Он слишком хорошо помнил, что ощущал, думая о теплом юге, когда служил на стене, и не хотел забывать. Да и что скрывать, как бы он ни мечтал о тепле, на юге ему не нравилось. За последние 10 лет в Дорне стало жарче, чем прежде, зной нередко выжигал даже юг простора. Зато на севере потеплело. Там, где прежде стояла стена и простирались земли Дара и Нового Дара, протянулись озера. Прежде серые северные равнины теперь зеленели летом так, что во рту становилось горько от аромата трав и цветов. И на этих равнинах паслись стада овец, со спины дракона похожие на огромные белые и черные заплатки на зеленом одеяле. Когда Джон после очень скромной коронации, где и король, и королева первый и последний раз примерили свои короны, позвал Дейнерис на север, он ожидал чего угодно, но не того, что она сразу же согласится. Но оказалось, что и самой королеве нравилось там, да и драконам теперь было место, где развернуться. В будущем планировалось построить еще один замок, но уже на правом берегу Черноводной. Там и сейчас рос новый город, но размерами он сильно уступал разрушенной королевской гавани, завалы которой постепенно разбирали. Уже сейчас от города остался лишь пустой замок и немногочисленные постройки на одном из холмов. «Да, ваше величество», — Джиндри, начал было Подрик, но замялся, увидев страдальческий взгляд короля. А дядя Тормунд говорит, что если кто-то любит тетю Сансу, то ему надо просто украсть ее, с детской непосредственностью поделилась Ленна. Тогда она согласится выйти за него. Джон поперхнулся воздухом и мысленно пообещал, что выдернет рыжему вольнику его бороду при следующей встрече. Он считает, что только так мужчина может завоевать женщину. Это обычай вольного народа, Лия, возмутился Риегар. А дядя Джиндри даже не крови первых людей, чтобы делать это. Зато романтично, выдохнула девочка. Но я бы не позволила себя украсть. Никто тебя не украдет, зашипел на сестру Рей. Ты же не какая-то девица, ты принцесса. Зато я сама могу украсть, с довольной ухмылкой заявила девочка, заставив своего отца поперхнуться воздухом во второй раз и обменяться с Давосом и Подриком многозначительными взглядами. Лия, но женщины не крадут мужчин, снова возмутился принц. Значит, я могу быть первой, с еще большим воодушевлением отозвалась малышка. Джон фыркнул и специальным голосом злого отца уточнил. И кого ты собираешься украсть, моя белая волчица? Не знаю, пожала плечами малышка, доверчиво глядя отцу в глаза. Давос тихо хмыкнул себе в бороду и подмигнул Джону. Тот лишь обреченно прикрыл глаза на миг. А чего он ждал? У такого, как он, и такой, как Дени, просто не могла родиться какая-то другая дочь. Слишком много в них обоих было свободы, слишком много волчьего и драконьего. Вот и родилась дикарка. Как-то Санса, понаблюдав за детьми, заявила, что Риегар взял лучшие от обеих семей, а Лианна – худшие. Но Ариана это лишь фыркнула. Джон же просто крепче прижал к себе светловолосую девочку, в которой было так много от свободы и своеволия, так много солнца и света, так много от того жара двух сердец, что ее породили. «Тебе не придется никого красть», — сказал он дочери. «Ты вырастешь и сама выберешь себе мужа. Если он будет сопротивляться, так и быть, ты можешь его украсть». Последнюю фразу Джон выговорил со смирением терпеливого родителя, но тут же расплылся в усмешке. Лия рассмеялась, а юный принц недовольно закатил глаза. Джон не опасался, что в его детях однажды вспыхнет ненависть друг к другу и они поведут борьбу за трон. Он знал, что этого не будет, потому что этих малышей растили волки и драконы, объединившиеся в одну стаю. Джон наблюдал за своими детьми и уже заранее знал, какими они станут еще через 10 лет, и видел взрослую дочь, готовую перегрызть горло любому, кто попытается навредить ее брату. Они будут спорить, но никогда не повздорят серьезно, и никогда не забудут, что они – дети одной семьи, одна стая, головы одного дракона. Теплый ветерок шевельнул локон, бросив его на лицо Дейнерис. Она недовольно поморщилась и отвела прядь, открыв глаза королева со вздохом села и глянула на встрепенувшегося Ригаля. «Джон вернулся?» – спросила она, глядя на дракона, хотя и так знала ответ. Поднявшись, Денис с высоты осмотрела гавань. У причала покачивалось несколько кораблей, паруса одного из которых радовали глаз знакомым изображением. «Вернулся», — улыбнулась себе королева, но не стала спешить вниз, в замок. Вместо этого она опустилась обратно на плоские камни и попыталась угадать, чем сейчас занят ее муж. Он улетел месяц назад, но не вернулся, а остался на юге на какое-то время. Ригаля Джон отпустил домой, но не призвал обратно, хотя научился проделывать этот трюк удивительно быстро. Дейнерис немного злила, если супруг выбирал долгий путь для возвращения, но она никогда его не упрекала и никогда не волновалась, Джон всегда возвращался. Порой накатывала ревность, и воображение подкидывало красочные образы, но потом Дени заглядывала в любимые карие глаза и не видела ничего, кроме желания, не ставшего меньше за все эти годы. Улыбнувшись, Дейнерис зажмурилась и вытянулась на камне. Сейчас ее муж должен идти по коридорам замка, обвешанный детьми, как обезьянками. Дени журила детей за это, но они лишь щурились, как котята на солнышке, и счастливо висли на отце вновь. Лианна наверняка разболтала все последние новости, а если не она, то Рей. Они бесстрашные и беспечные ее дети, летние, но крепкие, полной грудью вбирающие в себя жизнь, как воздух. Им не знаком голод, страх и одиночество. У них всегда были и будут родители, которые не станут растить из них пешек для своей игры, но и бездельничать не позволит. У них всегда будут верные защитники, любящие тетки, бесхитростные и честные старшие, вроде косматого и неотесанного, но обаятельного Тормунда, так и не освоившего грамоту, или Сэма Торли, в своем возрасте считавшегося самым образованным человеком в стране. Солнышко грело макушку, и Дейнерис улыбалась. Завтра или послезавтра дела, возможно, позовут ее на другой край страны, но сегодня она здесь, в этом замке, так похожем на ее мечту. Они с Джоном выбрали не самое уютное место для жизни, но отсюда удобно наблюдать за севером. Стены больше нет, но правители должны быть щитом для своего народа. Они не способны оградить от всех бед, но должны стараться. «Дени», — окликнул Джон, поднимаясь по широким каменным ступеням от замка к большой площадке на склоне горы. Дейнерис улыбнулась его нетерпению. Он пришел один, нашел ее, как находил всегда. Королева поднялась и зашагала вниз, спеша обнять мужа. Когда его руки сомкнулись вокруг нее и когда он прерывисто вздохнул, Дени счастливо улыбнулась. «Я дома», — подумала она, — «это мой дом, конец».